Глава первая. Бренди абсолютно необходимо в воскресные вечера, когда сестра Игнациус собственноручно готовит и подает отцу Ньюбери настоящий ужин, который в этом районе Висконсина, как правило, сводится к мясу, сваренному в консервированном сливочном супе. Формы варьируются по усмотрению доброй сестры. Иногда круглые фрикадельки, иногда просто плоский кусок, в одном памятном случае рулеты, которые в кастрюле возмутительно напоминали отрезанные пенисы. Но основные ингредиенты и последующее несварение неизменны. Отец Ньюбери давно признал бесполезными понижающие кислотность средства, помогает лишь бренди, быстро повергая его в благословенный сон, в счастливое забытие, пока желудок борется с демонами услужливой сестры Игнациус. Именно в ту воскресную ночь демоны чрезвычайно умножились. В приливе кулинарной фантазии сестра потушила мясо бог весть в каком количестве разнообразных супов в банках. В ответ на просьбу перечислить составляющие изощренного эксперимента, по-детски захихикала и закрыла рот на воображаемый замок. «А секрет фирмы!» — с усилием улыбнулся отец Ньюбери в ее розовое лицо, сильно опасаясь, как бы из океана маслянистой жидкости, где тонуло мясо, не вынырнул какой-нибудь моллюск. Высокий стакан для сока вторично наполнился бренди, беспрецедентный случай, и отец Ньюбери быстро заснул в кресле перед телевизором. Когда он снова открыл глаза, по экрану с шипением бежала рябь, часы показывали 5 утра. Направившись к окну, чтобы выключить лампу, он увидел на церковной стоянке заиндевевший автомобиль и мгновенно его опознал. Форд Фолкен, неизвестного возраста, медленно погибающий от злокачественной ржавчины, которая неукротимо разъедает старые машины в штате, где дороги принято солить точно так, как еду приготовки. В минуту слабости хотелось одного — нырнуть в теплую постель, притвориться, будто он вообще не видел никакого автомобиля. Впрочем, это желание было его единственным прегрешением, ибо отец Ньюбери уже шагнул к двери, плотнее запахнув на страдающем животе длинную вязаную кофту, прежде чем выйти в холодное темное октябрьское утро. Церковь старая, почти протестантская по своей строгости, поскольку висконсинские деревенские католики относятся ко всякому великолепию с большой подозрительностью. Пресвятая Дева сверкает пластмассовым глянцем, нечестиво напоминая манекены в витринах дома моделей Фриды на Мейн-стрит, а единственный цветной витраж непривычно находится на северной стороне, где солнечные лучи никогда не зажигают его алмазным блеском, способным оскорбить верующих. Глухой городишко в глухом церковном приходе, в глухом штате, думал отец Ньюбери, тоскуя по Калифорнии своей юности. Почти 40 лет назад, вновь и вновь приходя к заключению, что всех дурных священников ссылают в Висконсин. Джон и Мэри Клейнфельд стояли на коленях за церковной скамьей в среднем ряду, опустив голову на скрещенные руки, застыв в благоговении, в котором отец всегда видел почти одержимость. Пожилая супружеская пара часто заходит в церковь в неурочный час. Иногда кажется, будто Клейнфельды предпочитают одиночество обществу других прихожан, уверенные, что те погрязли в грехе. Но, насколько известно, они никогда не являлись в такую рань. Поспешное возвращение в теплый дом не избавит от неприятностей. И отец Ньюбери твердо намерился выяснить, что привело их сегодня сюда, заранее зная ответ. Вздохнув, он медленно зашагал по проходу, неохотно побуждаемый чувством долга и добросердечием. «Доброе утро, Джон, доброе утро, Мэри. Что еще случилось?» — спросит он. И услышит в ответ, что вообще не обнаружен очередной извращенец — либо мужчина со слишком длинными ресницами, либо женщина со слишком низким голосом. Для супругов Клейнфельд доказательств вполне достаточно. Не просто гомофобия, а убежденный крестовый поход против того, что они называют мерзостью перед Господом. А отец Ньюбери, слушая их беспрекословные обвинения, неизменно огорчается и почему-то чувствует себя замаранным. «Боже!» — молился он, подбираясь к среднему ряду. «Пусть на этот раз будет что-то другое. В конце концов, я уже претерпел наказание, съев мясо, приготовленное доброй сестрой Игнациус». И действительно, вышло нечто другое. Проблему Джона и Мэри Клейнфельд составляло в то утро непредполагаемое присутствие гомосексуалистов в приходе, а несомненное присутствие крошечных аккуратных пулевых отверстий в их собственных затылках. Глава вторая. За 5 лет, прошедших с тех пор, как шериф Майкл Холлоран пришпилил звезду на грудь, это не первое убийство в округе Кингсфорд. Разбросая по северным сельским районам Висконсина несколько тысяч жителей, вооружи добрую половину охотничьими ружьями и ножами, открой сотню баров, и со временем кто-нибудь поубивает друг друга. Такова жизнь. Впрочем, убийства случаются редко, чаще всего в беспамятстве, когда голова идет кругом. Драки в барах, семейные скандалы, иногда сомнительные несчастные случаи. Вспомнить хоть заявление Гарри Потровски, будто бы он убил свою мать через кухонное окно, приняв ее за оленя. Но застреленные в церкви пожилые супруги — это уже нечто другое, бессмысленное и зловещее, немыслимое в маленьком городке, где дети после наступления темноты играют на улице, никто не запирает дверей, а по Мейн-стрит по-прежнему грохочут по направлению к мельнице набитые кукурузой фургоны. Черт возьми, половина округа считает, что у выкурившего косячок рука отсохнет по локоть, и до сих пор приходится ездить за 90 миль к юго-востоку в Грин-Бэй, чтобы посмотреть кино, на которое дети не допускаются. Это убийство все меняет. 4-5 патрульных машин третьей смены уже стояли у церкви Святого Луки, куда к 6 часам утра прибыл Холлоран. «Потрясающе!» — подумал он. «На дороге остался единственный патруль на 800 с лишним квадратных миль». Заметил громоздкий синий универсал Дока Хэнсона, втиснувшийся между 2 полицейскими автомобилями, а дальше в углу старый Форд Фолкен за зловещей желтой лентой, ограждающей место преступления. Помощник шерифа Боннер Карлсон, выйдя из церкви, ждал на верхней ступеньке, затягивая ремень, которому никогда уже не суждено застегнуться на прежнюю дырку. «Боннер, кобура у тебя висит так низко, что придется вставать на колени, если вдруг когда-нибудь понадобится достать оружие». «Все равно я его вынимаю быстрее тебя», — усмехнулся Боннер, — «чистая правда». «Ну и видок у тебя в такую рань. Хорошо, что не в третьей работаешь, всех ребят распугал бы». «Только скажи, что уже раскрыл дело, и я вернусь домой в постельку». «По-моему, это отец Ньюбери. 40 лет выслушивал исповеди, нюхал ладан. В один прекрасный день бедолага свихнулся, всадил пули в затылок 2 своим прихожанам. Обязательно сообщу ему твое мнение». Боннер сунул пухлые руки в карманы куртки, выдохнул облачко пара и заговорил серьезно. «Он ничего не слышал, ничего не видел. Заснул у телевизора после обеда, даже не знал, что Клейнфельд ты тут. В 5 часов в окно выглянул, увидал их машину, пошел посмотреть, выяснить, не нужен ли им. Обнаружил труп и набрал 911, вот вся история». «Соседи?» «Опрашиваем». «Что думаешь?» «Непраздный вопрос. Пусть Боннер выглядит, говорит и действует, как любой другой славный висконсинский парень, но мозги у него в голове шевелятся. Может, бросить один взгляд на место преступления и сказать то, до чего сроду не докопаются криминалисты со всем своим фантастическим оборудованием. После окончания академии Холлоран с Карлсоном целый год парились в Милуоке, прежде чем вернуться домой и надеть местную форму. Навидались в городе всякого, что до сих пор стараются позабыть, однако и многому научились». Боннер минуточку сосал губу, шевеля густыми бровями, похожими на гусениц. «Фактически смахивает на заказное убийство, хотя тут ровно столько же смысла, как и в подозрении падре. Не знаю. Нутром чую психа, только для чокнутого слишком уж чисто. Он толчком открыл массивные деревянные двери. Усвоенный с детства привычки, рука Холлорана дернулась к чаше со святой водой, но это был просто рефлекс. Отец Ньюбери неподвижно сидел на скамеечке, крошечный, старенький. Проходя мимо, Холлоран дотронулся до его плеча, почувствовал ответное легкое прикосновение сухих пальцев к своей руке. Два помощника шерифа натягивали от скамейки к скамейке желтую полосатую ленту, жуткую пародию на белые атласные ленты при подготовке к свадьбе. Двое других ползали на четвереньках с фонариками, осматривая пол. Док Хэнсон скорчился в узком пространстве между супругами Клейнфельд и передней скамьей, внимательно осматривая и ощупывая мертвых, не обращая внимания на живых. Все молчали. В церкви стояла полнейшая тишина. Холлоран медленно прошелся по кругу, запечатлевая в памяти сцену. На какой-то недосягаемой грани сознания мелькало. Тут что-то не так. Что-то не в порядке с телами. «Судя по трупному окоченению, плюс-минус 4 часа», — объявил док Хэнсон, не поднимая глаз, хоть никто его и не спрашивал. «Когда можно будет их перевести, уточню время. Харрис Дек пакетик этот волосок обнаружил». «Давно мертвы», — подумал Холлоран, отступив в сторону и возвращаясь по проходу к отцу Ньюбери. «Убийца вполне может уже быть в Нью-Йорке, в Калифорнии или в соседнем доме». «Значит, их все ненавидели?» «Я этого не говорил Майке». «Не обижайтесь, отец, но, пожалуйста, не называйте меня Майки, когда я при исполнении». «Извини», — сорвалось. Отец Ньюбери улыбнулся единственному на земле человеку, которого можно честно и откровенно признать, по-человечески любил, как сына. Майкл Винсент Холлоран. Крупный, высокий, весьма впечатляющий, с пистолетом на бедре и значком на груди. Но священник по-прежнему видит в нем прислуживающего за алтарем мальчика, темноволосого и энергичного, в краю мягкотелых блондинов, который хвостом ходил за ним много лет до зрелости, когда его еще привлекали священники. «Ладно, тогда кто с ними дружил?» «Друзей у них нет», — вздохнул священник. «Вижу, от вас толку мало, отец». «Пожалуй». Отец Ньюбери нахмурился на желтую ленту, опутавшую скамьи перед ним, выгородив в самом центре Джона и Мэри Клейнфельд. Док Хэнсон, копаясь в своем саквояже, толкнул тело Джона Клейнфельда и схватил за плечо, когда оно стало клониться на бок. Отец Ньюбери закрыл глаза. Холлоран снова попробовал. «Вы сказали, что они пытались исключить из общины некоторых прихожан, которых заподозрили в гомосексуализме. Мне нужен список». «Да ведь никто всерьез этого не принимал. Даже не представляю, кого могло бы по-настоящему обеспокоить такое нелепое обвинение». «Значит, среди тех людей нет ни одного настоящего гея?» Отец Ньюбери заколебался. «Нет, насколько мне известно». «Мне все равно нужен список, отец. У вас есть досье на Клейнфельдов? Ближайшие родственники и так далее?» «В церковной канцелярии, но у них нет родных. И детей тоже нет». Отец Ньюбери опустил глаза, глядя на свои руки, на залоснившиеся на коленях брюки, свидетельствовавшие о профессии исповедника, думая о серой зоне, страшном месте, где чудовищным образом сталкиваются мирские и духовные обязательства, и принялся мысленно отбирать, что можно сказать, а что нет. «По-моему, был ребенок, только они не хотели о нем говорить». «Даже не знаю, сын или дочь. Он жив?» «И этого тоже не знаю, прости». «Ничего. Что еще можете рассказать?» Священник нахмурился, перебирая в памяти скудные крохи известных ему сведений о Клейнфельдах. «Конечно, в таком возрасте они не работали, вышли на пенсию. Насколько помню, обоим за 70. Сильно верующие на свой собственный лад, а не на тот, что Бог заповедал, с прискорбием должен заметить. И совсем одинокие. Думаю, не доверяли ни одной живой душе, включая меня. Такое всегда огорчительно, хотя, пожалуй, это далеко не единственный случай среди богачей. Холлоран с сомнением оглянулся на тела в поношенной одежде. Разорились, обеднели. Отец Ньюбери покачал головой. Регулярно платили церковную десятину ровно 10%. Ежегодно 31 декабря присылали чек и справку о банковском счете, подтверждавшую, что с капитала уплачено именно 10%, на случай, если бы я усомнился. «Чудеса!» — хмыкнул Холлоран. «Это были необычные люди». «И каков же их капитал?» Священник поднял глаза к потолку, припоминая. «По-моему, больше 7 миллионов, хотя это было в прошлом году. Сейчас наверняка существенно больше». Позади открылась и закрылась церковная дверь, по проходу прокатилась волна холодного воздуха, принеся с собой Боннера, который остановился рядом с Холлораном. «От соседей ничего не добились, криминалисты из штата едут», — он прищурился на шерифа. «Что, нарыл чего-нибудь?» «Возможный мотив. Отец говорит, они миллионеры». Боннер взглянул на убитых. «Ни за что не поверю». «Вряд ли это настоящий мотив, Майк», — вставил священник, — «если только ты меня не подозреваешь. Они все оставили церкви». Боннер подтолкнул Холлорана локтем. «Я тебе говорил, это падре». Отец Ньюбери едва не улыбнулся, но вовремя спохватился и пробормотал. «Ох уж эти лютеране!» Док Хэнсон в передней части церкви резко выпрямился. «Ух, черт!» — и бросил на отца Ньюбери быстрый виноватый взгляд. «Извините, отец. Майк, иди-ка сюда, посмотри». Белая блузка Мэри Клейнфилд под черным пальто, которую доктор начал расстегивать, была пропитана засохшей красно-коричневой кровью. «Второй выстрел в грудь?» — спросил Холлоран. Док Хэнсон покачал головой. «Нет, разве что из пушки стреляли. Судя по пулевому отверстию в голове, 22-й калибр, слишком мелкий для такого количества крови». Он расстегнул промокшую блузку, раздвинул полы. Наблюдавшие полицейские быстро отступили назад. «Господи Иисусе!» — шепнул один из них. «Похоже, кто-то самостоятельно взялся за вскрытие». Комбинация и лифчик Мэри Клейнфилд были разрезаны, обнажая кожу в синих венах, никогда не видевшую солнца. Вертикальный разрез шел вниз по центру, вскрыв грудину. Другой, горизонтальный, был таким глубоким, что нижняя часть груди ввалилась в него. Холлоран смотрел на грудь пожилой женщины, чувствуя незнакомый прежде страх, причину которого пока не мог понять. «Это не вскрытие», — тихо проговорил он. «Это крест». Глава 3. Грейс Макбрайт жила в Мэриэм-парке в районе Сент-Пол, в квартале, застроенном высокими узкими домами, помнившими бурные 20-е. Примечание. Так называют 20-е годы 20-го века, период интенсивной урбанизации, процветания, легкомысленного отношения к жизни. Здесь и далее примечание переводчика. У нее был очень маленький задний дворик, огороженный очень прочным и очень высоким деревянным забором. По мнению Митча, в нем себя чувствуешь, как в обувной коробке без крышки, но Митчу всегда неуютно в тесном замкнутом пространстве, где Грейс находит прибежище и спасение. Дом куплен главным образом из-за дерева. Не такое уж ценное дерево по загородным стандартам Митча. С толстым невысоким стволом и корявыми ветками, растущими не вверх, а в стороны, словно небо придавливает их к земле. Но Бог свидетель, эта магнолия — большая редкость в Миннесоте. Драгоценное растение. Митч мигом приметил забитую стоянку, бензоколонку поблизости, тесный прямоугольник земли, который риэлтор именовал задним двором, стараясь отговорить ее от покупки, заманить в пригород Миннеаполиса, где они с Дианой жили среди обширных, идеально выстриженных лужаек.